От волдырей. От сильного холодного ветра вся кожа тела стягивается, покрываясь волдырями. От пылающих волдырей, от лопающихся волдырей. Кожа еще больше стягивается, волдыри лопаются. От стука зубов, от звуков хью, от звуков ачо. Названы так по характерным звукам, которые там издают живые существа. От трещин, подобных голубому лотосу. От сильного холодного ветра кожа становится синей и трескается на 5 или 6 лепестков. От трещин, подобных красному лотосу. Его особенности таковы. Кожа из синей превращается в красную и трескается на 10 и более лепестков. От огромных трещин, подобных красному лотосу. Его особенности таковы. Кожа становится очень красной и трескается на 100 и более лепестков. Последовательность этих ходов, расстояния и страдания изложены согласно конкретным основам уровней. В Джатаке сказано: «В следующей жизни нигилист попадает туда, где мрак кромешный, где студеный ветер дует так, что ломаются от боли кости. Кто ж, себе желающий добра, будет предаваться нигилизму?» То есть в холодных ходах пребывает во мраке. И в послании к ученику сказано: «Вот шквалов, стрелы ледяного ветра, пронизывающего до самых костей, все тут тело коченеет и трясется, и ежится, на коже волдыри вздуваются и лопаются в ранах. Роются черви, плоти отрвут, и тело вязкой кровью истекает, сочится гной, исходит костный мозг, а челюсти смерзаются друг с другом. С зубами нёба бьются на ветру волосы и волосинки тела, уши, глаза и горло все изъязвлены, всецело телом сокрушенные и духом в аду холодном пребывают вопия. Эти страдания испытываются до тех пор, пока не истощается их карма. К тому же, в конкретных основах уровней сказано: знайте, что жизнь существ, родившихся в холодных ходах, наполовину короче жизни существ, родящихся в соответственных отделениях великого ада живых существ. В цитатах из сутр, приведенных в толковании сокровищницы, говорится: «Монахи, если, например, доверху наполнить семенами кунжута магадский закром для хранения кунжута, объем которого 80 кхалов, и затем, если через каждые 100 лет кто-нибудь будет выбрасывать по одному семени кунжута, то, о монахи, я не говорю, что намного быстрее, чем полностью опустошится тот магадский 80-кхаловый закром, полностью закончится жизнь существа, родившегося в аду волдырей. О монахи, 20 жизней в аду волдырей равны одной жизни в аду лопающихся волдырей». И так далее. И, наконец, опять-таки, о монахи, 20 жизней в аду трещин, подобных красному лотосу, равны одной жизни в аду огромных трещин, подобных красному лотосу. В течение таких вот периодов испытываю страдания в холодных адах. Прочие ады. В конкретных основах уровней говорится, что они находятся в окрестностях горячих и холодных адов, а также и в стране людей. В основах Винаи еще сказано, что они находятся на побережье океана. Это согласуется со сказанием о Сангхаракшине. И в толковании сокровищницы говорится: те 16 адов живых существ созданы силой деяний всех существ. Прочие же ады созданы деяниями многих, двух или одного существа. Их разновидности многообразны. Места неопределенны. Они находятся в реках, горах, в пустынных местностях и в других местах, а также под землей. Итак, очень легко породить причины рождения во всех этих адах, как будет сказано ниже, поэтому помногу накапливаем их ежедневно. а тем более бесчисленные накопленные ранее. Следовательно, не подобает пребывать в благодушии, а следует, поразмыслив о тех страданиях, устрашиться, поскольку их ничто не отделяет от нас, кроме прекращения дыхания. Так сказано и во введении в практику. Как натворив деяний в ад и ведущих, возможно быть счастливым и спокойным. И в послании к другу говорится: «Тот злочинец, кто, услышав о безмерных муках ада, отделенного лишь гранью прекращения дыхания, не страшится мук 100 000, тот имеет сердце камень». Ведь когда мы видим только на рисунках муки ада, или о них прочтем, или вспомним, или в скульптуре их увидим, и тогда приходим в ужас. Как же претерпеть мы можем страшные плоды злодейств? Наиболее трудно переносимые из страданий сансары страдания дурной участи, а из них невыносимейшие страдания ада, страдания от непрерывного прокалывания в течение одного дня 300 острых пик не сравнится даже с ничтожной частью самого малого страдания в аду. Из них страдания ада непрерывного мучения наибольшие. Как говорится в послании к другу, как пресечение влечения превыше всех блаженств возможных, так всех страданий много хуже от непрерывного мучения. Страдания, что в этом мире нам причинили 300 пик, прокалывая беспощадно всю плоть на протяжении дня, не только не равняясь страданию, пускай малейшему в аду, но и частице адской муки страдание это не равно. Осознайте, что причинами порождения таких страданий являются лишь злодеяния собственных трех дверей и изо всех сил доступных человеку. Старайтесь не запятнаться даже малейшим проступком. Как сказано в том самом сочинении: «Семена сих неблагих плодов, злодеяния тела, речи и мысли, изо всех сил постарайся, чтобы ни пылинки их не прихватить». Размышления о страданиях животных.